чуть-чуть сюда сяду, сейчас сколько там появляется. Не, подвигайся поближе, чтобы тебя видно было хорошо. Я-то могу и не показываться. Ты сиську не брал? Блин, нет, сиська невыездная. Так, что у нас там? Так, лайки пошли. А звук есть, нет? Напишите, пожалуйста, есть звук, слышно нас, не слышно? Есть, пишут, есть. Так, ну, сколько у нас количество, какое смотрит вот здесь вот? Так, сколько? 314. 314 человек? Угу. Давай, 20 секунд ждем, начинаем с боевой обстановки. Так, так, так, так. Сколько там нас уже? Ты видишь, что? 384. Ну, отлично, 400 человек будет, и можно... начинать. То есть принципиально, да, если будет 399? Начинаем в любом случае. Все, все, давай. Приветствуем вас на ЦИПСИ в прямом эфире. На обратной стороне. На обратной стороне ЦИПСИ прямой эфир. Друзья, всем привет. Сейчас мы так сделаем. Ну вот, что у нас за следующие сутки? Да, ну у нас тяжелые бои в работе. Но вот противник смог зайти в село. Там в центре села сегодня весь день идут серьезные боестолкновения. Угу. Также на Купянском направлении... О, нет! Нет, о! Я тебе говорил, если бы ты сиську взял, ты не таким нервным. Все. Вот, на Купянском направлении есть продвижение, но не такие быстрые, как бы нам хотелось. Да? Сегодня там информация была о том, что Синьковка была взята, но потом ее опровергли. Да? Кто-то поспешил, но наши движутся, давят противника. Противник туда перебрасывает резервы. Вот, в принципе, обычная работа идет. Ну и отдельно хотелось бы отметить, то есть особых перемен больше нигде нет, везде позиционные бои. Отдельно хотелось бы отметить херсонское направление. Да, нам есть... пишут бойцы, да, и просят, скажем так, чтобы, как мы всегда это делаем, аккуратно, да, попросили людей там, да, разобраться с херсонским направлением, потому что там происходят аномальные вещи какие-то. Да, да, аномальные вещи. И, конечно, стоит обратить внимание на организацию несения службы и обеспечение бойцов необходимым со стороны командиров уровня, командиры полка, командиры батальонов. Вот. Я думаю, я там сегодня некоторые моменты передал, скажем, высокому начальству. Я очень надеюсь, что реакция будет. Потому что если не будет, то, я думаю, через какое-то время, через какие-то дни уже будем тогда это обсуждать, эти моменты публично, и некоторых отличившихся командиров тоже. Вот. Ну, собственно говоря. Да, просто если мы постоянно, наши подписчики нам писали с фронта и говорили: ребята, ну, напомните... Громкость. Пишут громкость, трансляция зависает, громче. Громче! А сейчас слышно? Сейчас слышно? Напишите, пожалуйста. Тебе не жарко в бафе, спрашиваю? Нет, мне в бафе не жарко. Что-то мне кривовато немножко. Нет, мне в бафе не жарко. Здесь кондиционер хорошо работает. Так, хорошо. Громкость есть, нет? Все, да, хорошо. Да, все хорошо. Друзья, может быть, кому-то нужно просто громкость включить, потому что некоторые пишут все хорошо, другие пишут тихо. Смысл в чем, что мы поднимали вопросы по Клещеевке, да, говорили Клещеевка, Клещеевка, Клещеевка. Сейчас, скажем так, чтобы не озвучивать какие-то вещи, о которых нельзя говорить, да, чтобы никого не компрометировать, чтобы, скажем так, не вызывать на себя гнев Божий, да, за то, что мы что-то скажем. Просто нужно, значит, более, значит, профессионально подойти к вопросу, значит, херсонского направления. Давай что? Да давайте по боевой обстановке мы прошлись, да? Давайте мы поотвечаем на ваши вопросы, но только, пожалуйста, чтобы они были адекватные, не какие у админа очки или какие у админа трусы, а, ну, что-то более или менее адекватное, чтобы мы могли с вами как-то повзаимодействовать, да? Да. Так, ну, пока что А ты видишь, что ты написал? да. На Бахмуте что? Ну, на Бахмуте бои. То есть Клещеевка, бои продолжаются, да, то есть это получается южнее Бахмута, там горячие точки, это вот Клещеевка, ниже Андреевка, потом там еще Азаряновка и Курдюмовка. Это вот такой участок фронта, где противник предпринимает наступательные А скажи, действия. пожалуйста, там же какие-то высоты, да? Да, там Высоты под противником или нет? высоты, которые западнее и юго-западнее Клещеевки, к сожалению, да, к сожалению, под противником. Вот. То есть мы пытаемся обороняться там из низины. Ну, там, скажем так, есть и наши высоты, уже немного северные, там восточнее. Ну, такая ситуация сложная, но контролируемая, по сути. То есть там и резервы туда подводили. Но бойцы там наши, конечно, реально герои и просто стальные, стальные парни. Вот также насчет Бахмута продолжу. С другого фланга, то есть севернее, были накаты вот несколько дней назад, мы вчера это обсуждали, были накаты в районе Залезнянского. Там противнику удалось даже завладеть одной нашей позицией, и через сутки наши бойцы их оттуда выбили. В принципе, ситуация контролируемая. Нужна ли вторая волна мобилизации? Ребят, вы извините, просто много идет комментариев, да, поэтому вопросы покороче делайте, потому что, ну вот, успел пол вопроса прочесть насчет, нужна ли вторая волна мобилизации. Ну, это зависит от целей специальной военной операции, да. То есть, если у нас цель, к примеру, просто зачистить Донбасс от противника и освободить Донбасс, то, в принципе, скорее всего, поскольку у нас еще есть резервы, скорее всего, сил достаточно. Если у нас цели взять Украину под Днепр, или уж тем более полностью территорию Украины под контроль, то, конечно, нужна. Но здесь же вопрос еще не только в мобилизации, в людях, вопрос еще в обеспечении этих людей. То есть, понятно, сейчас у нас там в 3-4 смены ВПК работает, производят необходимо, танки начали строить, вот я Да недавно общался не там. только ВПК, и вьетнамцы шьют форму усиленно. Ну да, то есть у нас обороты набираем в этом плане, но Но все и равно на это противник нужно не... время. Противник. Противник тоже. Кстати, в прошлый раз я сказал, что почему они не сбавляют темпы наступления. Вот мне, значит, подтвердили, что недавно там человека мобилизовали на Украине, и он уехал на курсы в реальном времени в Британию. То есть конвейер работает. То есть здесь сейчас идут наступательные действия, противник несет потери, обескравливается, и приезжают все новые, значит, подготовленные, мобилизованные, которые на смену им пополняют бригады, кидают в бой. Да. Так, здесь вопросы пролетели, когда нужно ли брать Харьков и когда возьмем Авдеевку. Да, это двух разных пользователей. Мое субъективное мнение, нужно брать Харьков, Киев, то есть всю территорию нужно брать под контроль. На каком бы клочке земли украинское государство не сохранилось, это всегда будет вражеский клочок земли, и оттуда всегда будут лететь ракеты в нашу сторону. Поэтому этот вопрос, конечно, нужно решить полностью. Когда возьмем Авдеевку, да хрен его знает, вот объективно. Но как это можно спрогнозировать? Вот. Я думаю, что, ну, точнее, не думаю, надеюсь, что в лоб мы ее брать не будем. И это похоже на то, да, то есть все-таки мы ее обходим по двум флангам. Немножко уперлись сейчас, да, то есть взять ее в кольцо не получается. Там, ну, объективно, местность, да, там поля и все заминировано. Продвигаться сложно. Но если будет какое-то масштабное наступление с нашей стороны, то я думаю, наверное, Авдеевка окажется с Авдеевской группировкой ВСУ в каком-то большом котле. Вот я надеюсь, что будет какая-то подобная операция, когда просто будут прорываться фронт и создаваться котлы, которые будут делиться как торт. Как ты сказал, хорошо. Да. Еще насчет вагнеров вопрос был. Вернутся ли вагнера на СВО? Ну, ребят, мы как бы об этом знать, конечно, не можем. Не можем, да. Все-таки видишь, нам нужен экстрасенс штатный. Но на Украине уже есть гадалки, которые раскидывают да, на картах Таро. Кстати, карты. Нужны карты. Нужно раскидывать на карты. Знаешь, что нужно сделать? Нужно сделать монету или медаль, просто reverse of the medal. Вот с одной стороны как бы череп, да, с другой стороны можно написать, допустим, цепсец. Ну, цепсец? Типа? Цепсец, да. И ты подкидываешь и смотришь, у тебя есть шанс или цепсец, как бы, да. Ну, как вариант, неплохо, в принципе. Да, то есть, в принципе, тема нормальная. Тогда можно даже иногда так отвечать на некоторые вопросы, которые сложно. Вот, ну, лично мое мнение, я думаю, админ поддержит, что, конечно же, рано или поздно ЧВК Вагнер, конечно же, снова вернутся на эту войну. То есть СВО, ну, это война, это не спецоперация. Спецоперация, по моему мнению, и я об этом говорил и на федеральных каналах, что СВО закончилось через 10 дней. После начала, да, то есть это было специально, опять же, это мое мнение, это не инсайт какой-то там, кто там поделился информацией. Вот мое мнение, не получилась операция, противник сдаться не захотел, города не сдались, вот, все, мы где могли там отступили, создали линию фронта постоянную, да, и движемся вот одним фронтом, и вот за 10 дней стало ясно, что основной замысел, что противник сдастся, государство противника падет, все разбегутся там и так далее. Не получилось. То есть все. Значит, началась война. Просто то, что юридически пока это не оформлено, но это другой момент. Но фактически это война, это не спецоперация. Вот. Так. Понятно. А, батальон Испаньола, наше мнение. Ну, я вам скажу. Пацаны очень крутые, мы как-то в ЦИПСе это обсуждали. Вот реально пацаны крутые, это футбольные фанаты, да, то есть это ребята, которые изначально смелые, изначально не боятся в драках проливать кровь, да, а здесь драка побольше и с металлом. Вот. Ребята подходят, чем мне нравятся эти пацаны, они подходят интеллектуально, то есть их командование. Мне, скажем так, довелось или имею честь быть знакомым с их командиром и другими ребятами из командования «Испаньола». Хочу сказать, я даже на одном собрании был, там, где там, и новобранцев принимали, то есть такой большой стол. Там рассказывалось, как это все у них устроено там, да, то есть как они совмещают рода войск. То есть у них идет приоритет именно на интеллектуальную войну. То есть они действуют максимально грамотно, максимально продуманно, максимально рационально. Если им нужно, к примеру, совместить минометчиков и разведгруппу и сделать их одним организмом, потому что это будет эффективно, но в обычной армии это не принято, они это будут делать. Потому что минометчики будут прикрывать разведку там, да, они их не оставят, они их будут прикрывать, потому что это их друзья, братья, они уже одно целое. Вот, ну и тому подобное. То же самое, что разведка научится общаться с минометчиками, правильно корректировать огонь минометной батареи и тому подобное. Поэтому у Испаньола там вот именно на это уделяется внимание, именно на интеллект, на рациональность действий. Ну, я могу добавить, что я лично ни с кем не знаком и ну, по боевым действиям тоже не пересекался. Но как значит, плюс, который я могу отметить, да, это то, что это подразделение значит, выдвинулось на бахмутское направление. На Клещеевку, да, да, да, да. То есть они выбрали не какое-то более легкое направление, да. Они там попросились, там, где просто, допустим, линия фронта неактивна, да, ну, допустим, да, или активна, но не сильно. Ну, они значит, были переброшены на такое серьезное направление, где противник предпринимает какие-то попытки Вот, и, значит, они работают там, поэтому вот как такой положительный момент я могу отметить. Ну да, который заметен, как бы, да, вот, как говорится, издалека иногда большое кажется лучше, чем сблизи. То же самое, они до этого были на Угледарском направлении, когда там было тяжело. Как там стало немножко потише, да, вот, как правильно Админ сказал, они переброшены на более сложный участок. Клещеевка и вообще Артемовское направление – это очень сложный участок фронта. Открытие второго фронта с Белоруссией, ну, друзья, ну, сложно сказать, но, видишь, нужна монетка. Для того, чтобы открыть второй фронт с Белоруссией, нужны новые подготовленные свежие резервы. Да, плюс тут же момент еще в чем. Это зависит от многих факторов, в том числе зависит от поведения поляков. Если поляки захотят поучаствовать, но я думаю, что скорее всего белорусов больше готовят, ну опять же на мое субъективное мнение, что больше готовят для оборонительной войны, чем для наступательной. Вот, поэтому рассчитывать на то, что белорусская армия начнет проводить наступательную операцию со своего направления, ну, мое субъективное мнение, это вряд ли. А я бы сказал бы, что лучшая защита – это нападение. То есть Братан, ну... к наступательным действиям обязательно надо готовиться. Почему? Нет, Потому что, конечно, конечно. вот опять же, сошлюсь на интервью, которое я брал у молодого парня у Дрозда, да, который в пехоте служил, он был срочником, подписал контракт. И когда я у него спрашивал, какие занятия с вами проводились, он говорит, что ну, мы отрабатывали там оборонительную тактику, то есть отделение в обороне, да, там, то есть люди поехали на СВО наступать на каких-то направлениях, но отрабатывали Да, оборонительную да, тактику. да. То есть чтобы для, предположим, белорусских там сил вооруженных не было сюрпризов, что они готовились к обороне, а начали штурмовать, то, конечно же, они должны уметь все, Да. в том числе Нет, взаимодействовать с я беспилотниками. уверен, что Очень, очень. они готовятся и наступать, и, но больше, я думаю, в каком-то глобальном замысле они больше, скажем так, планируются для оборонительных операций. Плюс, я думаю, что я бы, ну, я опять же берусь просто чисто свое мнение там, да, какой-то там, скажем, наблюдателя со стороны. Большое внимание уделил бы спецподразделениям Белоруссии, но не контртеррора там и каких-то, а именно войсковых, на действия в лесу и засадные мероприятия. Но у них еще со времен Великой Отечественной войны опыт, Но да, я просто не есть. знаю, как устроена белорусская армия. Я, ну, скажем, не являюсь экспертом по белорусской армии, понимаешь? Поэтому я просто, ну, думаю о том, что помимо каких-то оборонительных действий, еще вот силы специальных операций надо прокачивать. Ну а нет, ну там же, видишь, Вагнера их тренируют, я же думаю, не просто так. Причем Ну, надо. никто там носом не воротит, да, что так какие-то наемники, Ну, какие-то это же опыт. кадровые, Это же того это делятся опытом, там ты. ребята очень серьезно воспринимают опыт Вагнеров и относятся к их инструктажу. Там никто Ну, не. давай еще такой момент ответим, что ЧВК Вагнер это лучшие штурмовики, которые есть пока Ну, с боевым конечно, опытом, да. да. Но мы говорим о узконаправленном разведывательных мероприятиях, да, налеты, засады, где действуют малые группы и так далее. То Да. есть это немножко другой профиль. Я просто не знаю, возможно, Вагнера помимо штурмов еще и в подобных мероприятиях являются виртуозами, тогда вопросов нет. Ну. Так, там постоянно парень один и тот же вопрос задает, Может, его что... просто, ну, там, у него интернет прерывается и. Не-не-не, насчет белгородской границы. Ну, мы уже озвучивали это мнение, что вполне противник, и Зеленский недавно ляпнул, да, что мы обменяем Белгород на, как, на членство в НАТО. Ты будешь? Давай, да поговори, потом я скажу. Да, тут момент-то в чем? Если что-то возможно, ну, теоретически, значит, к этому нужно готовиться. То есть, если возможно, что противник может прорвать, попытаться взять Белгород в блокаду, да, в чем смысл этого мог бы быть, да? Ну, вот представьте, теоретически, противник прорывает нашу границу двумя клиньями, берет под контроль все коммуникации вокруг Белгорода. И начинает террор местного населения. При этом это все максимально фиксируют на видео, да. То есть какие-то вылазки диверсантов, намеренное уничтожение местных жителей, жестокие артиллерийские обстрелы, вот все вот эти моменты, да. А потом выкатывает ультиматум. Или вы как бы уходите с территории, да, которую мы считаем своей, а мы уходим и геноцид прекращаем. Или как бы нет. Ну, опять же, это, ну, чисто теоретически, очень теоретически. У нас там тоже нормальная группировка на том направлении стоит. Вряд ли у них эта операция получится. Но если теоретически это возможно, нужно быть к этому готовым. Смысл в этом, конечно же, есть. Вот. Поэтому это, но они, посмотрите, они действуют, куда они могут дотянуться, они дотягиваются. То, что они делают беспилотниками, то, что он делает ракетами, да, и тому подобное. Поэтому, конечно, да, Белгородское направление, необходимо особое внимание ему уделять также. Вот. Тем более противник, начиная с зимы еще, по-моему, с февраля месяца, или с января, с февраля, по-моему, проводит даже свои информационно-психологические операции, чтобы убедить нас в том, что они на этих направлениях собирают группировки, да, ну, допустим, тогда они это проводили, чтобы отвлечь внимание от запорожского направления, но, тем не менее, вот эти вот моменты с перебросками колонн, когда колонна идет туда, обратно, вот эта вот карусель там в тылу, в прифронтовой зоне у них, техника перемещается, перебрасываются подразделения с одного места на другое, вот, то, что фиксируется, скажем так, новые технические решения, связанные со связью, да, там тестирование, то есть фиксируется тестирование на этих направлениях, там Харьковская, Сумская, Черниговская область. То есть они там какие-то еще планируют что-то вроде дополнительных полигонов там создавать, не знаю. Ну, то есть движение есть там, но на данный момент там нет фактов накопления какого-то ударного кулака, чтобы вот именно совершить эту наступательную операцию на белгородском направлении. Мое мнение такое, что в данном случае пока это нереально. Объясню почему. Во-первых, когда, ну, готовятся наступательные действия, об этом умные люди не говорят. Но мы видим, что противник допустил ошибку, да, что они очень долго пиарили свое контрнаступление, и в итоге оно у них не получилось. Но на каких-то направлениях есть небольшое направление, но продвижение, но незначительное. Да? И мы видим, что те бригады, которые были подготовлены специально для прорыва фронта, они потерпели большие, понесли большие потери. Да? И сейчас срочно отправляют мобилизованных, обучают, пополняют им бригады и пытаются еще какие-то контрнаступления вести. Во-вторых, у, значит, нашего противника проблемы на Купянском направлении. Наши там активно наступают, и мы видим, что противник там пока не может сдерживать наши наступательные действия. Да? И, значит, неуспехи их на одном участке фронта, плюс наши наступательные действия на Купянском направлении, и еще и попытаться пойти в Белгород, где неизвестно тоже, как закончится это мероприятие. Да. Плюс еще и президент озвучивает, что мы пойдем на Белгород. Ну, это какие-то абсурдные вещи. Нет, там он так это ляпнул, ну, можно сказать, какая-то оговорка по Фрейду, теоретически. Тут же момент в чем? Вы должны правильно понимать иногда то, что мы говорим, да, то есть если нельзя, вот самая большая ошибка — это что-то категорически отрицать. То То есть, если категорически, да, на Белгород они не пойдут. Вот если наше командование будет категорически это отрицать, то точно пойдут. Все войны выигрывались, да, вот вспомним операцию Багратион, да, когда один генерал, который на белорусском направлении все просрал, в итоге назначили Рокоссовского, он спланировал операцию Багратион, причем Рокоссовский, он был красавчиком по жизни, да, кроме того, что он все детально планировал, он применял еще военную смекалку, и при этом он не боялся начальству говорить, что думает, при этом он Сталину, когда, скажем так, лоббировал или отстаивал проведение операции Багратион, Сталина его дважды в отдельную комнату вызывал, да, то есть переспрашивал, чтобы перед другими коллегами его не, ну, не было вот этих моментов спорных, да, то есть чтобы чье-то достоинство не падало в глазах других, он переспрашивал. И все-таки, потому что Сталину казалось, что это авантюрная операция. И один из интересных моментов, то что наступательные действия совершались по непроходимым болотам. Вот у немцев на картах было написано «непроходимые болота». И немцы такие, все, короче, на то направление не обратили внимания. А наши просто на эти болота начали выкладывать бревна, и танки, и техника, все проходило по этим бревнам, по этой топе, короче. Блин. И немцы потом были приятно удивлены. Вот, это я к чему. Если теоретически это возможно, значит, нужно быть к этому готовым. Или хотя бы одним глазком посматривать на это направление. Много вопросов по поводу Суровикина. Ребят, ну мы не знаем, я клянусь. Конечно. Я звонил очень многим своим друзьям в разных погонах. Вот. То есть, не то, что мы что-то скрываем. Вот я отвечаю, все говорят, да он же вроде в отпуске. Вот клянусь вам. Да, странно, давно нет. Отпуск очень долгий, да. Давно можно было развеять все эти слухи, фейки или не фейки, да, то есть выйти просто перед камерами, выступить и тому подобное. То есть понятно, что-то странное, да, в этом плане, но мы об этом знать не можем. То есть не то, что мы там что-то скрываем. Так. Дождемся официальной какой-то... Так, кому-то не слышно нас. Ну, кому-то так, не слышно, звук, а кому-то слышно. Звук, ну, как бы... Да, друзья, вы извините, как бы, если кому-то не слышно. Блин. А, еще момент. Вы пишете, чтобы мы подальше от камеры отсели. Мы тогда вообще читать не сможем ваши... Во-первых, читать не сможем, потому что мы записали на телефон прямой эфир. А во-вторых, тогда вам будет еще хуже нас слышно. Да. Так, так, все слышно. Что ж так? Очень, очень много... Друзья, давайте, знаете как, я вас очень попрошу, если у кого-то есть конкретный вопрос, пишите коротко и пишите только вопросы, без там, пожеланий, поздравлений, обзываний, просто вопросы. Потому что лента вот так. Обзывания просто... тоже есть, да? Да. Да что такое? Доброго времени суток, да. Ну, друзья, давайте только вопросы. Снова, смотрите, насчет вагнеров мы ответили, мы не знаем, когда вагнера вернутся на войну, на эту войну, да. У них очень много дел на самом деле, они без дела не сидят, поверьте. Нет, руководство ЧВК «Вагнер» нам не докладывает о своих, значит, планах. Да. А звонить кому-то там из ребят и тоже собирать какие-то слухи, ну, смысла нет, да? Ну, все. Мужики, когда игра от вас выйдет? Когда от нас игра выйдет? Хороший вопрос. У нас есть игровой чат, где нас где-то около 16 человек. Люди, которые раньше занимались разработкой игр, там такие довольно-таки над серьезными проектами участвовали. Там есть люди, которые немного делали что-то для Diablo 2. Кто-то делал даже Division 2, участвовал в разработке. Радуга 6, тактический шутер. Да? И у нас сейчас идут, значит, коллективные совещания. Что мы можем, значит, какой продукт мы можем выдать, да? Все мы сходимся к тому, что это должен быть шутер. И если он все-таки появится в какой-то из версий, альфа-версия это будет, бета-версия это будет, то я думаю, что мы постараемся сделать его так, чтобы он был, ну, не похож или не копировал что-то. Да. Есть, скажем так, пару игр, на которые бы я взял планку, да, но я пока не знаю, насколько, значит, у нас будет получаться с компьютерной игрой, да, что у нас получится. Если у нас, я буду видеть, что у нас что-то действительно, какой-то продукт получается, мы уже более, значит, будем его как бы показывать. Пока вообще о чем-то говорит рано. Да. США забирает из Польши дипломатов, с чем это связано? Фу, из Польши, блин. Из Беларуси. Из Республики Беларусь дипломатов, с чем это связано? Ну, мы не можем знать, с чем это связано. Это может быть просто обычный понты для приезжих. Это связано с тем, что Дональд Трамп собрался сдаться, значит, суду. Ну, кстати. И признаться, что он агент КГБ. Да. Поэтому... А поскольку КГБ осталось только в Республике Беларусь и советский флаг, то да, одной из республик. Да, то понятно, это, ну, логично, что дипломатов, да, вот оттуда все, причина, следственная связь установлена. Логика есть, да. Ну, ребят, на самом деле, да, ну мы не знаем, теоретически всякое может быть. Потом вопрос был, куда лучше, в какое подразделение идти добровольцу. Ну, я бы советовал такие подразделения, как «Эспаньол», опять же, мы об этом говорили. Отряд «Невский». Вот. Также я бы советовал... Да. Ты пиаришь друзей, так нечестно. Нет, я просто пиарю тех, в ком уверен. Также подразделение «ДНР». Вот. Тот же АПТФ «Каскад». Но вопрос, какие планы? Где, если человек спрашивает, куда идти лучше добровольцам, что там спокойнее будет? Ну... Сложно сказать, нигде спокойнее не будет. Если куда идти лучше добровольцам, и там просто командование адекватнее, да, и все это налажено как бы грамотно, то вот это вот подразделение ДНР, но опять же, которые были до начала СВО, да, потому что много создано мобилизованных новых подразделений, как бы, да. А так это вот, которые были до начала СВО, вот как, допустим, там, Спарта, Сомали, 11-й полк, да, 3-я бригада, 1-я славянская бригада и так далее. Вот, 4-я бригада ЛНР, нормальное подразделение. Вот, поэтому как-то так, смотря чего вы хотите. Я хотел бы сказать, самое главное, не идти в подразделение, где... По слухам, командир Писюн, да, это раз. Навести справки. Навести справки по возможности. Второй момент. Ни в коем случае не идти в подразделение, где командир, ну, просто долбоеб. Почему? Потому что он докладывает, что у них все хорошо, а на самом деле, допустим, не хватает боеприпасов. Такие подразделения тоже существуют. Когда люди говорят, нам не хватает, командир наверх докладывает, у нас все есть. Это тоже вот момент такой, который в эти подразделения ни при каких обстоятельствах нельзя попадать. По поводу, куда бы хотелось бы пойти людям, да, я могу сказать, что когда я шел на срочную службу и был молодым, да, когда у меня был запал такой, что я должен там идти куда-то себя проверять, воевать, да, мы всегда хотели попасть в спецназ служить. Сейчас мы видим, что война с бандформированиями закончилась, да, где там были фугасы, автомат на автомат, там мы с подствольников стреляем, по нам с подствольников, такие зарубы. Да. Мы сейчас видим, что боевые действия немного изменились, и сейчас активно работают разные, значит, рода войск, да, там и летчики воюют, там вертолетчики, и ПВО участвует, артиллерия самая большая, да, носит поражение противнику, танкисты все. Если вы, допустим, молодой парень, который хочет построить, значит, свою карьеру какую-то военную, не просто пойти повоевать, да, а если вы хотите построить свою военную карьеру, сейчас так получилось с началом СВО, ну, в большинстве, сейчас если я скажу во всех, но в большинстве, наверное, 99% спецподразделений не комплит. Потому что те люди, на которых ставило руководство, после начала СВО они написали рапорта, и многие поуходили, поразрывали контракты. Это относится и Министерство обороны, и Росгвардии, везде. Не комплит. Любое спецподразделение приходи в Росгвардию, там 50-60 человек не комплит. Да? То есть, если вы хотите служить, вот в спецподразделениях есть места. Вот недавно ко мне обращались ребята тоже с одного из подразделений спецназа Министерства обороны. Да? Они тоже просили сделать репосты, им тоже нужны люди, они тоже набирают к себе людей. Да? Но там есть определенные физические нормативы. То есть для того, чтобы вы попали на фронт, вам еще надо отобраться в это подразделение. Поэтому сейчас для того человека, молодого, который хочет построить свою военную карьеру, который хочет стать военнослужащим, офицером, после СВО поступить в военный вуз, допустим, продолжить службу, да, сейчас есть все условия для того, чтобы стать боевым офицером. Да, сначала стать контрактником, потом стать боевым офицером. То есть сейчас в любой спецназ открыты дороги. В любой, абсолютно. Если вы уже служите в каком-то подразделении, вы можете переводиться куда-то выше в подразделение. Допустим, вы служите в каком-то УБСПН, да? У вас сейчас есть шанс попасть в ССО, потому что ССО тоже воюет, ССО тоже там кого-то ранили, кто-то погиб, места освобождаются, как бы это ни звучало, значит, нехорошо, да, но вот у вас есть шанс подняться выше. Если вы гражданский, но вы всю жизнь мечтали о том, чтобы вы попадете в спецназ служить, вас там всему научат и так далее, у вас есть шанс прийти и устроиться в спецназ. То есть все зависит от того, что вы хотите и кем бы вы хотели проходить службу. Раньше, чтобы попасть на войну, да, нам приходилось проходить все эти отборы, все эти какие-то тесты, ФИЗО, служить в каких-то подразделениях и ждать и надеяться, что на нас нападут какие-то боевики. Гуки. Да, а сейчас все, как бы, пожалуйста, в любое подразделение, куда бы вы ни пришли, если вы нормальный, здравый парень, если вы более или менее физически, не говорю, что вы какой-то терминатор, да, но просто физически нормально сложен, у вас есть шанс попасть в любое подразделение абсолютно, которое вы захотите. А 60-м МСБ ничего не знаем, извините. Просто уже 20-й раз. Знаем о 69-м БДСМе. О 69-м. Все знаем о 69-м БДСМе. Да, насчет подразделения, еще, ну, ВДВ на уровне. Нет, ну, я имею в виду в любое подразделение, ВДВ, морская пехота, разведбаты, спецназы, бригады спецназ. Да? Главное, держитесь подальше от Макаревича. Главное, держитесь подальше от Писюнов и от тех людей, которые постоянно докладывают, что у них все хорошо, на самом деле у них все плохо. Вот от этих людей надо держаться подальше. Вот. Будут ли интервью с бойцами, да, будут ли боевой опыт в СВУ? Будут, конечно. Будут интервью только с Евгением Поповым. Может быть, еще так же, да, тоже будут. Да. Чтобы вы нас не доставали. Но и с бойцами тоже, конечно, будут. Я вообще, вот знаешь, сейчас секунду буквально. Угу. Мне сейчас вот постоянно пишут, возьми интервью того, возьми интервью у сего. Расскажи о том, расскажи о сём. Ребята, мы 3 года с Владленом вели канал про войну. Мы 3 года разговаривали только о войне. Мы 3 года записывали видео о том, что нужно брать, о том, что не нужно брать, о том, что вас там ждет, да? Но нам получается, у нас сейчас контент какой? Информационный. А был, скажем так, слегка подготовительный. Мы сейчас немного, ну вот я могу за себя сказать, Даня, я не знаю, как он там планирует и так далее, да. У меня сейчас контент более, значит, новостной и развлекательный. Вы видите, много мемов и так далее. Я уже говорил, что я не хочу соревноваться с теми каналами, которые показывают вам, как перезаряжать, значит, магазин. Вот. Я это уже время прошел. Мы перезаряжали магазины, обсуждали, какие должны быть магазины на автоматах, когда на тебя выбежал противник, чтобы ты дал длинную очередь, магазин на 45 патронов упал, там переполз, кинул гранату. Это уже было все 3 года с Владленом. Да, и я, ну и мне, честно говоря, говорить о том, об одном и том же, ну, не хочется. Потому что, ну, нового в тактике ничего нету. Да, что как рулила труба разведчика, так и рулит. Как использовали БПЛА, значит, квадрокоптеры, так и используют, и нового ничего не придумали. Как ездили люди на танках, значит, по полю в атаке, так они и ездят. Поэтому, ну, даже вот сейчас пришло много людей, которые уже поучаствовали в боевых действиях, и они все на всех видео повторяют, значит, друг друга. Вот просто вот заходишь на любой канал, вот просто он тебе канал предлагает, ты заходишь, включаешь, и он рассказывает то же самое, что 2-3 ролика назад рассказывал какой-то другой чувак, да. А мы рассказывали об этом 3 года назад. Ну ты такой думаешь, а мне там, знаешь, там еще бывает спрашивают, а ты знаешь этого, я их не знаю, я не смотрю. Мне сейчас интересно, вот видите, как сейчас, допустим, вот 715 Team, да, играли в компьютер, потом там стали страйкболистами. Потом начали отрабатывать тактические какие-то моменты, да. Сейчас они там бегают по фронту, там им интересно. Я уже, ну, набегался так, что мне хочется компьютерную игру сделать. Ну да, да, да. Люди от простого идут к сложному, а я от сложного хочу... Да, у тебя наоборот. Да, наоборот просто. Так, что делать с населением освобожденных территорий, которые нелояльны к нам? Ну, что делать? Перевоспитывать. Перевоспитывать, да. Конечно же, нужно... Но в правовом поле. Нужно учитывать этот фактор. Нужно... Но, конечно же, никаких, не знаю, насильственных действий предпринимать, конечно, нельзя. Или каких-либо других, которые будут дискредитировать это население. Вот. Просто иметь в виду и контролировать на случай, если кто-то из представителей этого населения начнет заниматься подрывной деятельностью. Конечно же, нужно это пресекать и наказывать по всей строгости. Потому что, к сожалению, у нас в начале СВО и очень долгое время с начала СВО корректировщиков, шпионов и так далее из местного населения Запорожской и Херсонской области их не сажали, их просто депортировали на Украину. Да? Что, мягко говоря, другим людям, которые лояльны к противнику, давало повод с противником сотрудничать, потому что самое страшное наказание от нас, белых и пушистых, это просто отправка на украинскую территорию, где человек приедет, его еще и наградят, и, может быть, даже дадут квартиру пожить. Его мобилизуют. Ну, потом, как, по факту, как да. Было, как было в Херсу. Потом уже да. Как, они радовались? Что... Да, да, да. Вот, потом уже да. Ненька пришла, да. Им всем повестки раз и на фронт. Да, да, да. Как да она за шо, мы же тут терпели. Как относитесь к ДШРГ Русич? Ну, ребята воюют с 2014 года. Ребята заслуживают уважения. То, что, ну, я за себя скажу, я не согласен с некоторыми умозаключениями, да, и некоторыми публикациями, мыслями касательно некоторых, скажем так, аспектов на нашей войне, да. Ну, это такое дело, каждый имеет право на свое мнение. Вот им единственное стоило бы тоже это понять, что если кто-то не согласен с вашим мнением, ну, ребят, у каждого есть на это право. Но они красавчики, они с 2014 года воюют, поэтому молодцы. Ну, я с тобой соглашусь, наверное. Да. Если я также где-то не согласен с ихними какими-то высказываниями, да, это как бы мое личное отношение. Да, да, да, да. Да. Но конечно. То, что там тот же Мельчаков, ну, находится на фронте, да, то есть как бы ты к нему ни относился, ну, человек находится на фронте. То есть, ну, человек воюет. Да. И, значит, ну, в любом случае надо относиться как к ветерану, который, ну, конечно, который вместе с тобой на одной стороне он выполняет какие-то боевые задачи. Но где-то, да, я не разделяю его какие-то взгляды. Да, здесь понятно, что человек спрашивает, скорее всего, по той причине, что от ресурсов этого подразделения в наш адрес были иногда оскорбительные выражения. Да, ну, скажем так, конечно же, выяснять что-то и... Это все равно не ни на что не влияет. Это наше личное какое-то отношение, да, то есть если я лично, мне не нравятся там вот некоторые моменты, но это не значит, что они плохие, да. Это их мнение, они вот, им нравится вот критика, там, даже оскорбления, еще что-то. Ну, это их стиль, значит. А я даже скажу, что я даже просто в своем возрасте даже не хочу что-то там выяснять. Мне настолько плевать, что ну, по сути, да. Я лучше посплю. Да, тут же момент какой. Начнешь. Буду выяснять, что кто-то там что-то написал. Да, с кем-то выяснять, нужно будет тогда со всеми выяснять. А чем ты публичнее, тем больше желающих кинуть в тебя какашка и тому подобное. Да. Но в целом, пацаны красавчики. Не, ну, люди на фронте находятся, выполняют какие-то задачи. Какие, я не знаю, но они на фронте находятся. Поэтому. Как бы ты там негативно что-то не говорил или не высказывался, ну, блин, люди воюют, поэтому. Так, будут ли еще интервью с врагом? Вопрос такой. Эти интервью, которые мы записывали с врагом, они были все до СВО, и я считаю, что это крутой очень опыт был, и подобного контента, наверное, нет ни у кого, и даже, наверное, в мире нет ни у кого. Да. Вот, потому что помимо того, что мы записывали видео, значит, с бойцами ВСУ, нас также наши видео смотрели люди, которые находились в запрещенной, значит, группировке ИГИЛ. Да. Там были подразделения из русскоязычных, значит, боевиков, и вот, значит, там люди тоже нас смотрели и писали комментарии там на нашем старом телеграм-канале. Да, то есть, так как нам интересно пообщаться и узнать, как себя ведет враг, или как разобраться, что была за ситуация, как был бой, да, так и другому врагу, у которого есть интеллект, да, он тоже хочет нас как бы послушать, посмотреть, изучить и так далее. Поэтому было даже интервью у Сладкова. Я извиняюсь сразу. Не помню имя и фамилию офицера, это какой-то заслуженный боец выпил, который сказал, что я бы хотел бы пообщаться, по-моему, с Бараевым. Он говорит, мне интересно, он был как противник. То есть, да, это... То есть, когда человек увлечен войной именно с профессиональной точки зрения, не просто там шумоголовый, там с кастрюлей на голове, или в вышиванке, или в ватнике, там, да, которого пелена белая, и он там только там, да, всех да, убить, да, да. Там, тогда вопросов нет, ты парень, тебе в другое место. Если тебе интересно выяснить какие-то нюансы, как противник действовал, почему он так действовал, да, почему он применял такую тактику, тогда, да, тебе, скажем так, к нам. Друзья, а будут ли интервью, да, это зависит не от нас. Да. Ну, скорее всего, может быть, кто его знает, что в будущем будет. Но в любом случае, подобная практика – это опыт. Подобная практика – это опыт. Ну, кстати, интересно, вот мы записывали видео с историком, да. Я вот сейчас полное интервью не помню, но я отчетливо помню, что вот сам историк говорил о том, что эту ситуацию можно разрулить только силовым путем. То есть мы должны столкнуться, Россия с Украиной, и вот решить, кто типа прав, кто не прав. Да? Вот кто победил, тот победил. Тогда ты должен как бы смириться с тем, что, да, если противник победил, значит наоборот. Да? Это были его слова. Да, меня да, тогда еще да. не удивили. И сейчас там, мне вот скинули там какой-то из видео, я посмотрел. Там он говорит, типа оккупанты напали, вторжение. Ну блин, так ты же сам у нас на интервью говорил о том, что мы должны разобраться силовым путем. Чем ты теперь недоволен? Понимаешь? Да, да. Ты да. же этого хотел. Не я говорил, пацаны, давайте будем рубиться, пока там перья не полетят в разные стороны. Не я это сказал. Не Владлен это сказал. Это сказал, блин, ветеран ВСУ. Сказал, что нужно решить вопрос силовым путем. Вот Путин его решает. Чем вы сейчас недовольны? Они имели в виду своим силовым путем, понимаешь? То есть то, что они как бы наберут силы и начнут... То есть, ну, политика двойных стандартов. Да, вот, да, да. Мне нравится, Россия оккупанты, да, но мы за США. Но то, что США пришли в Ирак и убили 1,5 миллиона мусульман, там, гражданских и так далее, они этого не видят. То, что Украина отправляла туда, по-моему, аэромобильную бригаду какую-то, да, да, или полк. В 2004 году, да, которые участвовали, значит, в этой миротворческой миссии. И они говорят, что вы от нас надо, россияне? А что вам надо было от иракцев? Где Украина и где Ирак? То есть, получается, вы не видите в своем глазу, не вижу... Бревна. Бревна. А в чужом глазу видишь песчинку. Поэтому это такая тема очень интересная. Можно подзагрузить ребят, чтобы у них начали платы дымиться. Ну ладно, не буду. Пойдем ли мы в свой контрнаступ в этом году? Да ну кто его знает. Перед нами пока что командование не отчитывается. Да. Вот. Но это ну, было бы логично. Подожди, но мы уже идем. Ну, Купянск, ну тут же понимаешь, скажем так, то, что происходит на Купянском направлении... Я думаю, человек имеет в виду как-то масштабно. То есть, когда противник выдохнется, мы как сейчас как пойдем всеми резервами, да. А вот. Купянск это больше, наверное, похоже на активную оборону, то есть локальную наступательную операцию.